Или сделать глазомерную съемку будущей автодороги от перевалки и многое другое. Скоро мы с Лешей разделили работу. Для нивелировки ко мне прикрепили реечника. Его делом было как можно быстрее ставить рейку на нужное место, когда я стоял за нивелиром или теодолитом и брал отсчет. Для этого реечнику требовались хорошие и легкие ноги. Светлыми вечерами я усаживался возле палатки рядом с горевшим дымокуром. Комары день ото дня становились все нестерпимей. И то чертил разрезы, то высчитывал вынутые объемы. За моими расчетами наблюдал реечник Миша Колобков. Невысокий крепыш с веселым круглым курносым лицом, бывший бухгалтер. Он имел на лагерном жаргоне полную катушку, то есть самый большой срок – 25 лет и 5 поражений в правах. При ревизии Миша выявил махинации школьного товарища и, пытаясь спасти его, попался сам. Арестовали его осенью. Дело было настолько ясным, что Колобков не отпирался и потому успел проскочить мясорубку следствия, суда, этапов, Ванинской пересылки, Магадан, не претерпев особенных унижений, голода и холода, не осознав, в какое страшное положение попал. Это был еще не сломленный 30-летний силач, в прошлом акробат-любитель и борец. Но работать Миша ленился. Напрасно я ему объяснял, какое это благо не числиться на общих и получать питание без нормы. Он едва волочил ноги, переходя с точки на точку, и ставил рейку кое-как. Я не жаловался, хотя он тормозил мою работу. Но Леша, наблюдавший за нами, сказал однажды: «Зря ты держишь этого лодыря. Давно его надо было гнать. Завтра возьмешь другого». Из нового этапа мне выделили высокого чернобрового парня с тонким горбатым носом и большими волосатыми руками. Степан был гуцулом, родом с верховья Черемоша. Узнав, что я хорошо знаком с его родиной, он проникся таким доверием ко мне, что даже не спрашивал, к чему эта совершенно непонятная беготня с рейкой. Сколько я потом не старался растолковать ему суть нивелировки, мои слова до него не доходили. Абсолютно неграмотный, он ничего не понимал в планах и картах. Но был он очень расторопным, несмотря на небольшую хромоту. Иногда мы втроем ходили на верхний участок. Дорога шла по склону сопки с небольшим подъемом. Сразу за нашим первым участком начинались старые отвалы. Отвратительные конусообразные насыпи из гальки, высотой с 2-3-этажный дом. Отвалы поменьше и постарше, еще со времен Берзина, которые почему-то не перемыли в 40-м году, начали покрываться зеленью и уже не так раздражали глаз неприглядной наготой. Примечание автора. Берзин Эдуард Петрович, первый директор Дальстроя, расстрелян в 1938 году. Вся долина от склона до склона была обезображена этими следами человеческого деяния, а речка оттеснена в искусственное русло. Невольно возникал вопрос, сколько потребуется времени, чтобы природа полностью смогла уничтожить следы такого насилия над ней. За полигонами долину кое-где пересекали линии шурфов, глубоких узких колодцев, которые быстро заваливались, становясь мелкими меньше метра. Каждый колодец был отмечен двухметровой вешкой. Шурфы когда-то пробили геологи, чтобы определить, есть ли золото вблизи русла. Дальше долина распахивалась в ширину, становясь почти пологой. Это была территория второго участка. Здесь рычали два бульдозера, вскрывая огромный полигон, который значился на картах геологов золотоносным, на деле же был почти пустым. Намывали какие-нибудь 300 граммов за смену. Смехотворный результат, если вспомнить, что мы не додали больше 300 килограммов. Но за эти крохи Лебедев, коренастые, сгорбленные, с серым лицом, несмотря на постоянное пребывание на воздухе и голубоватыми рыбьими глазами, бил своих рабочих палкой, сапогами, жег папиросой, душил. Он был очень сильным, хорошо упитанным и всегда носил за голенищем финку. Единственное, чего он добился для своей бригады угрозами, взятками, хитростью, был более сытный паёк. Но люди его на глазах доходили от непомерной работы и побоев. Своих юнцов он расставил звеньевыми. У каждого был дрын, а их норму отрабатывали другие. С первого дня лагерь на 16-м километре был обнесен колючей проволокой. Палатки в нем стояли такие же, как на первом участке, но санчасть владения Хабитова была гораздо больше. Участковые бригадиры в золотодобыче не разбирались, только подгоняли рабочих, а как улучшить процесс производства, не знали. Вообще не хватало грамотного начальства. Вот и получилось, что долгое время на втором участке командовал Хабитов, врач. В прошлом офицер, он умел поддерживать дисциплину. Кроме него, бригадира и повара Бориса, тут были только рабочие и три надзирателя, которые еще меньше понимали в горном деле. На каждом участке работал один прибор. Тяжелая 8-метровая деревянная колодка, покрытая изнутри полосами ворсистых, разорванных вдоль одеял, прочно прижатых колосниками. Вода, подаваемая в колодку с помощью небольшого насоса, размывала грунт, который зэки подвозили на тачках к бункеру. Другие буторили, перемешивали в колодке эту жижу из камней и комьев земли железными скребками с длинными ручками, похожими на огородные тяпки. Разбивали слипшуюся землю, которую не могла размыть вода. Колодка имела небольшой наклон назад, и постепенно тяжелые фракции оставались между колосниками, а более легкие камешки проскальзывали на сброс. Вся мутная жижа с камнями вылетала струей на железные листы, согнутые желобами, которые отводили гальку обратно в речку или на отвал. Когда считали, что грунта переработали достаточно, насос останавливали, убирали колосники, снимали полосы одеял, на которых оседали тяжелые частицы песка, шлихи. В них и содержалось золото. Шлихи промывали лотками, обычно в наполненной водой старой вагонетке, стоявшей около прибора. Потом высушивали золото на костре, высыпали в алюминиевую миску, и надзиратель уносил ее в помещение охраны. Там золото взвешивали и оприходовали по форме. При отсутствии вольного горнадзора документы обычно подписывал бригадир. За 12-часовую смену на американке намывали от 100 до 600 граммов. Примечание автора. «Американка» — это название прибор получил до войны. Оно связано, по-видимому, с его происхождением. Трудно сказать, сколько при таком примитивном методе вылетало золото в отвал вместе с галькой. Помню только, как мы однажды со Степаном, взяв лоток у его земляка-съемщика, подошли к последнему листу желоба, где железо немного сдвинулось. Набрали под щелью мелких камешков с песком и намыли при первой же попытке 5 граммов. «Вы бачите, металл в речку летит», — удивился Степан. «Сюда бы вольных старателей». Мы молча поправили железный лист и ушли, никому не рассказав о своем открытии. В лагере было несколько опробщиков, которые бродили по долине, разведывая места, где когда-то стояли старые приборы, особенно бункеры и вагонетки для промывки шлихов. Эти бесконвойники обязаны были сдавать по 4 грамма за смену. Найдя богатое место, одни обеспечивали себя на несколько недель, другие продавали металл придуркам, которые тоже должны были его сдавать, но по 3 грамма. Покупая золото за еду, табак или какие-то поблажки, повар или фельдшер уходили иногда из лагеря с лотком под мышкой и шатались у полигона для проформы. 7. На втором участке всегда что-нибудь было не в порядке, независимо от того, кто распоряжался. То отказывал насос на приборе, и несколько десятков человек, освобожденных от работы по болезни и находившихся под контролем Хабитова, должны были таскать в ведрах воду для колодки. То внезапно речка прорывала дамбу и устремлялась в старое русло, затопляя единственный полигон, где еще находили, хотя и немного, золота. Был случай, когда зэки из Средней Азии подрались с бандеровцами. Нескольких пришлось положить в стационар. Среди них был съемщик, и никто не хотел работать на его месте, потому что золото совсем не шло, и боялись, что именно съемщика будут винить. Пустил, мол, металл в воду. Но в конце концов сюда прислали геолога и бухгалтера. Геолог сухопарый, лет 40, загорелый до черна, оказался очень знающим и производил впечатление интеллигентного человека. Он долго работал вольным на Колыме, но недавно схватил срок. Так как он делал теодолитные ходы не только для себя, но и для нас, я оставил ему инструмент, сам занялся замерами и циркулировал между тремя точками, выполняя срочные поручения. Я, наверное, лучше всех знал самые короткие пути, старые полузаросшие тропинки. Знал, где под гарью было громадное поле прошлогодней, но еще съедобной брусники. Знал заросли у поворота дороги, в которых поспела голубика, крупная, как виноград, и в невероятном количестве. Окрепший и натренированный в ходьбе, я чувствовал, как возрастала разница между мной и большинством тех несчастных, которые мало ели и слишком много работали. Нередко в тайге встречались злобные овчарки на длинных поводках, придерживаемые надзирателями. Они шныряли по сопкам в поисках беглецов. Люди бежали от отчаяния. Это был необдуманный шаг, потому что их вылавливали через несколько часов. Однажды на первом участке появился высокий блондин в синей спецовке, который, взяв у курящего зэка тачку, удивил нас своим умением гонять ее бегом вверх по трапу и опрокидывать в бункер с невероятной быстротой. Этот симпатичный и общительный незнакомец, который никогда не закуривал, не угостив всех, кто находился рядом, оказался оперуполномоченным. Он до полусмерти избивал пойманных беглецов, надевал на них наручники и увозил на тракторе в спорный, в изолятор. Меня поставили на прибор учитывать тачки. Я сидел около бункера с самодельным блокнотом, ставил 4 точки, соединял их 4 линиями и перечеркивал квадратик крест-накрест. Это означало 10 тачек. Сидел со скучающим видом, дабы не выдать своего сострадания к работающим, а то еще упросят мухлевать. Вверх по трапу зэки тащились из последних сил. «Завтра вон тот обязательно свалится», — мелькает в голове, «а те двое еще протянут с неделю». У меня на сей счет был богатый личный опыт, и лишь одно неизвестное оставалось в этом уравнении ужаса. Насколько ускорит гибель человека бригадирская палка? Правда, скончалось пока лишь 4, и не от дистрофии или побоев, а от несчастных случаев. Но потерять силу в условиях тайги было смертельно опасным. Сезон ведь только начался. «На, закури!» Я вздрогнул от голоса, неожиданно прервавшего мои размышления. Передо мной стоял в своей синей спецовке высокий опер. «Скучаешь, Маркшейдер?» Какая у него улыбка, как зубы сверкают. «Дай-ка мне этот талмуд, порисую за тебя немного. Через час Иван починит мотор, повезу одного на спорный. Мне пока делать нечего, посижу тут, а ты иди куда хочешь». «На сопку можно, на самую вершину?» — спросил я, вспомнив, как на этой сопке утром лаяли собаки и как страшно кричал беглец Шевелев, когда псы его вытащили из кустов. «Иди, иди, если раньше уеду, талмуд передам кому-нибудь.